Улика Леонора Датская пришла в себя и, увидев незнакомца в странной черной одежде и с черными полосами на лице, чуть опять не потеряла сознание, однако смогла остаться в сознании. «Кто вы, черт вас возьми? Я командир роты специального назначения царевич Петр Алексеевич Романов». Королева заломила руки и пустила слезу. «Все-таки русские смогли захватить город, варвары». Петр возмутился: «Это несправедливо. Мы исконные наследники Второго Рима, Москва – это Третий Рим. Еще монах Филофей писал московскому князю Василию Третьему: два Рима пали, третий стоит, четвертому не бывать. Под Первым Римом Филофей подразумевал Священную Римскую империю, под Вторым – Византию, чьей наследницей по вере стало Русское царство, не то что твоя жалкая Швеция». Королева безвольно спросила: «Что будет с моими детьми?» Петр развел руками: «Карл будет отправлен в Сибирь и будет обучаться военному искусству. Если покажет себя умелым офицером, сможет расти в чинах, борясь с туземцами. А после достижения 17 лет ваша дочь Гедвига София станет моей женой. Вас же, бывшая королева, постригут в монахини. Не нужно было отказываться сдаться, из-за вас почти выгорел весь город. А сколько людей погибло в пламени, или задохнувшись от дыма из-за вашей гордыни». Вошли еще несколько командиров, и Петр указал на одного из них: «Ваше Величество, позвольте вам представить первого министра и главнокомандующего Русского царства боярина Перебейноса». Королева присела на кушетку: «Это просто чудовищная несправедливость. Я совершенно не желаю в монастырь. Может, есть возможность обойтись без таких крайних мер? Я еще молода и хочу прожить свою жизнь не в тесной келье». Петр посмотрел на меня, и я пожал плечами: «Что ты можешь предложить, чтобы нам наша доброта потом не аукнулась?» Петр минут пять искал выход из этой ситуации и пришел к правильному решению. «Да, я вижу только одну альтернативу – смерть или заточение. Монастырь, ваше величество, лучший для всех вариант. Надеюсь, вы не в православный монастырь меня решили отправить?» Петр поморщился: «А куда же вы хотите? Протестанты в Швеции добились вытеснения монастырей, которые пошли на слом ради камня. Если бы не это, вы бы стали монахиней монастыря Святой Клары. Выгляните в окно, вы видите этот монастырь? Нет, это же шведы его разрушили, а еще обвиняете нас в варварстве. Сами вы варвары, памятники культуры в каменоломни превращаете. Кстати, сейчас собственноручно напишите отречение от престола в пользу русской короны. А где ваш муж? От него также понадобится отречение. Король парализован, он теперь как овощ, даже говорить не может. Вот его Бог вовремя наказал». Усмехнулся Петр и окинул королеву похотливым взглядом, прикидывая, удастся ли до пострижения поставить шведку раком. Людовик XIV во Франции вышел из франко-голландской войны в 1678 году самым могущественным монархом в Европе. Используя сочетание агрессии, аннексии и квазиправовых методов, он затем приступил к расширению своих владений, чтобы укрепить границы Франции, что привело к войне за реванш 1683-1684 годов. Ратисбонское перемирие гарантировало эти новые границы на 20 лет, но опасения европейских протестантских государств по поводу французской экспансии и антипротестантской политики привели к созданию Великого Союза во главе с Вильгельмом Оранским. В сентябре 1688 года Людовик повел армию через Рейн, чтобы захватить дополнительные территории за его пределами. Этот шаг был направлен на расширение его влияния и оказание давления на Священную Римскую империю, чтобы она признала его территориальные и династические притязания. Однако император Священной Римской империи Леопольд I и немецкие князья поддержали голландцев в противостоянии французским целям, а славная революция в ноябре 1688 года обеспечила Англии ресурсы и поддержку альянса. Известие о захвате русскими Швеции застало короля солнца врасплох. Он никогда в жизни больше не матерился так, как в этот день. Он просто не мог понять, как можно за ночь брать крепость. Не выдержав, Людовик вызвал своего лучшего специалиста по крепостям, маркиза Себастьена Лепретр де Вабана. «Маркиз, вот вы как гениальный инженер, который всю свою жизнь провел в осадах неприятельских крепостей и в постройке и ремонте французских крепостей, что вы можете сказать о том, как русские берут крепости?» Де Вабан развел руками: «Я над этой загадкой всю голову сломал. Честно говоря, я уже засомневался, нужны ли нам крепости. Но вовремя понял, что пока у Франции нет общих границ с русскими, вы, ваше величество, можете спать спокойно». Людовик побледнел от негодования. «Я тебя правильно понял, маркиз, что мы ничего не сможем противопоставить русским в случае войны. Увы, ваше величество, иначе русский царь помимо титула короля Швеции сможет добавить и ваши титулы, ваше величество». Людовик теперь покраснел от ярости. Отпустив своего инженера, он вызвал военного министра. Лувуа создал широкую шпионскую сеть в германских государствах. Внутри страны люди Лувуа следили за всеми видными французскими офицерами. В число своих шпионов де Лувуа вербовал горничных, слуг, модисток, преподавателей модных танцев, которые по роду своей профессии должны были сталкиваться со многими людьми. «Маркиз, у нас под боком растет мощное государство, все больше и больше набирающее влияние в цивилизованном мире. Это вы про Россию, ваше величество, про нее, что у тебя есть по-русски? В чем причина их успехов? Вы, вероятно, помните четверых английских баронов, которых вы встретили в Лиле». Людовик задумался и вспомнил: это те проходимцы, что направлялись с наемниками в Москву и смогли выцыганить у меня картину Леонардо да Винчи для русского царя. Они, ваше величество, я смог завербовать нескольких наемников из их полка. Так, на всякий случай, и потратил деньги не зря, я получил просто море информации. Оказалось, что эти бароны смогли пробиться в ближнее окружение царя и стать советниками по всем важным вопросам. Эти четверо организовали в Москве военный университет и открыли еще несколько, в том числе те, которые готовят врачей и разных специалистов. Именно благодаря этим баронам русские смогли улучшить свою экономику, получать огромные прибыли. Именно эти люди помогли сыну умершего царя Федору захватить Крым, украсть у турецкого султана его любимую дочь и выдать ее за русского царя. Успешная война с персами дала русским выход к торговым путям в Индию. А теперь захват Швеции. Я даже боюсь, на что дерзнут русские в следующий раз. Людовик потерянно спросил: что посоветуешь, маркиз? Может, у тебя есть специалисты по устранению нежелательных проблем? Как говорится, нет человека, нет проблем. Маркиз кивнул: есть у меня 5 головорезов самого высшего класса. Правда, их услуги стоят очень дорого, тем более работа предстоит там, где медведи по улицам ходят и зима почти круглый год. Людовик недоверчиво спросил: а когда же русские выращивают хлеб? Маркиз де Лувуа поморщился: как-то умудряются. Вот уж досталась им земля, упаси Боже. Вот они и лезут во все щели туда, где теплее. И самое страшное, что если эти русские варвары пролезли, то их оттуда не выгнать ни за что. Король благосклонно кивнул: скажешь завтра тогда, какое количество золота запросит твои душегубы на устранение этих обрусевших баронов. Сколько времени понадобится на это благое дело? Думаю, что к Рождеству мы сможем помолиться за упокой душ этих несчастных. Считаем дорогу туда-обратно, месяц на адаптацию и месяц на выполнение разработанного плана. Где-то так и выходит. Король Франции довольно подошел к карте Европы. Его ожидала увлекательная и длительная война. Глава 9. Французы Шарль, Леон, Пьер, Доминик и Жюль были родом из бедных дворянских родов Гаскони. Оказавшись земляками, они сдружились еще когда служили жандармами. Именно жандармы считались полноправной, самой настоящей тяжелой конницей и никак иначе. Именно жандармерия в сочетании с кавалерией военного дома составляла резервную кавалерию, козырь в руках полководца. Затем, многократно отличившись на полях сражений, 5 французов были переведены в мушкетерскую роту лейтенанта Шарля де Батца де Кастельмар де Артаньяна. Все 5 вели жизнь, полную пьянок и ежедневных потасовок. При любом удобном случае эти мушкетеры вызывали своих противников на дуэль, несмотря на эдикты короля. Они дрались за городом почти каждый день, а порой и 2-3 раза за день, достигнув небывалого искусства убийства. Но вскоре им пришлось снять вожделенные голубые плащи, после ликвидации элитного подразделения кардиналом Мазарини де Артаньян и его мушкетер оказался не у дел. Вот в это время де Артаньяну и было предложено перейти на службу к кардиналу Мазарини, который, наслышанный о боевых способностях гасконца и о его верности своему патрону, решил использовать де Артаньяна для выполнения особо важных и щепетильных поручений. А в свою очередь лейтенант не позабыл про своих земляков, и весь период фронда и гражданской войны во Франции эти гасконцы верно служили кардиналу, обеспечивая Мазарини надежную защиту и выполняя множество его тайных и щекотливых заданий. Так что неудивительно, что именно этому верному человеку Мазарини доверил замещение должности своего непутевого племянника и реальное руководство телохранителями короля, в число которых попали и 5 гасконцев. В 1660 году, почувствовавший приближение смерти, больной и уже не встававший с постели, Мазарини передал роту своих телохранителей в распоряжение короля, а тот объединил обе роты в единых полк своей охраны, сделав роту своих мушкетеров первой, а роту кардинала – второй. Франсуа Мишель Летелье, маркиз де Лувуа, став государственным секретарем по военным делам, решил привлечь к себе на службу пятерку гасконцев, о которых ходили слухи как о непревзойденных бритерах, которые последние годы наплевали на честь дворянина и вполне могли пырнуть своего противника кинжалом в спину. До военного министра дошли слухи, что эти пятеро не брезгают брать деньги за выполнение услуг наемных убийц, а именно такие люди были нужны маркизу для его темных дел за пределами Франции. Согласившись поменять мушкетерские плащи на высокооплачиваемые должности личных доверенных лиц маркиза, гасконцы ни дня об этом не пожалели, их авантюристические натуры требовали адреналина, и они его получили сполна. Имея постоянно хорошо оплачиваемые маркизом задания, гасконцы научились шпионскому ремеслу, отточив навыки убийств себе подобных. Они могли пробраться куда угодно, используя грим и даже женские платья. Для перевоплощения в женщин эти подельники специально получили уроки театрального мастерства и научились изображать женщин так, что никто не мог заподозрить, что под юбками скрываются волосатые яйца. И вот когда они уже подумывали о уходе на покой, возраст за 50 не позволяет проделывать то, что они могли позволить, будучи молодыми, им поручили поездку в Московию, пообещав осыпать их золотом и даровать титулы шевалье за убийство четверых приближенных русского царя. Перспектива тряхнуть стариной и выйти на пенсию с кучей золота подвигла французов на дачу согласия. Для них снарядили корабль, погрузив в его трюмы отрезы алтабаса, разновидность парчи, плотная шелковая ткань с орнаментом или фоном из золотой волочиной или серебряной волочиной нити, сукна для военной формы и камзолов, бархата, плотного шелка и тафты для парадных придворных мундиров и платьев, батиста для нижних сорочек, хлопка для летних платьев и камзолов, фетровых шляп. Также загрузили золотые и серебряные нити для шитья, пуговицы и кружева. Гасконцы должны изображать подручных при купце, роль которого взял на себя Доминик де Сиек. Корабль разгрузился в Риге и, перегрузив свой товар на телеге и оставив с ними вооруженную охрану, гасконцы поспешили и двинулись конными с заводными лошадьми к Москве искать подворье для проживания и амбары для товара, который прибудет позже. Через пару недель они достигли русской столицы и, проезжая мимо новых монастырей, составивших внешний пояс городских укреплений, лжекупцы составили для своего хозяина описание увиденного и даже наскоро накидали рисунки монастырских стен и башен. В городе удалось снять дом с амбарами и большим двором, с вместительной конюшней. Первым делом французы осмотрели сам дом, и он им пришелся по душе своей чистотой и уютом. Затем, решив не заморачиваться с лошадьми, отправились осматривать окрестности пешком, взяв с собой шпаги и кинжалы. Оживленные улицы Москвы вызвали удивление, французы не подозревали, как много жителей в городе. Постоянно засматриваясь на встреченных русских красавиц, гасконцы были постоянно настороже, готовясь отбиваться от страшных диких медведей, которые, по уверению знатоков Московии, бродят по улицам города. И только, выбравшись к торговой площади, они наконец-то увидели огромного медведя. Вот только почему-то никто не пытался дать деру, наоборот, многие подходили поглазеть на хищника. Набравшись смелости, гасконцы подошли и разочарованно переглянулись. На медведе был поводок из сыромятного ремня, один конец которого держал разбойного вида мужик, приглашающих всех любопытных поделиться с Потапычем денежкой для приобретения тому меда. Медведь приплясывал и ревел, мелкие монетки так и сыпались в туес, который медведь держал обоими лапами. Охренеть! Получается, о этой стране у нас во Франции почти ничего толком не известно. Возмутился ли он, и остальные с ним были вполне согласны. Это сколько же бумаги нам придется исписать? Вздохнув, Леон кивнул в сторону кремлевских стен. Похоже, это королевский замок, значит, нам туда. Шарль поправил: царский, а не королевский. Ну ты и зануда. Все равно нам туда. И что мы там будем делать? Нет, нам нужно попасть на Кукуйскую слободу. Там проживают в основном немцы, но наверняка сможем получить информацию о этих четверых баронах. Согласен. Доминик кивнул: но тогда нам нужно вернуться за лошадьми. Я не рассчитывал, что Москва такая огромная. Нам нужно узнать, как попасть на этот кукуй. Начальник отдела иноземцев 2-го управления контрразведки приказа тайных дел Иван Петров получил свою должность через 5 лет после окончания военного университета и службы оперативником этого отдела. Возглавляемое им подразделение разрабатывало всех иноземцев в Москве и в остальных крупных городах, в которых существовали подотчетные подразделения. За каждым иностранцем, прибывающим в Россию, велось наблюдение с помощью сотрудников управления наружного наблюдения. Поначалу 5 французов не привлекли внимания контрразведки, топтуны ходили за ними 2-ю неделю, их доклады не выявили никаких тайных встреч, а интерес к 4-м приближенным боярам посчитали желание получить наилучшие преференции для продажи своих товаров, которые таки оказались в Москве и вызвали интерес для бояр и чиновников патриархата. Петров проявил инициативу, приказав расспросить у иноземных купцов хоть какие-то сведения о своих коллегах. К изумлению Ивана никто даже не слышал о этих купцах, товар которых говорил о их успехах в торговых делах, раз они смогли его закупить и доставить так далеко от Франции. Получается, купцы появились ниоткуда. Тогда стали расспрашивать французских наемников, служащих офицерами в русском войске. Имя Доминика де Сиек неожиданно смог припомнить полковник, третий сын французского графа, молодым служившим в мушкетерской роте кардинала. Это же знаменитый бритер. Он со своими 4 друзьями Шарлем, Пьером, Жюлем и Леоном прославились на весь Париж огромным количеством дуэлей, из которых они всегда выходили победителями. Их пытались привлечь за нарушение эдиктов о дуэлях, но они всегда проводили их в диких местах, где не было свидетелей. Причем после этих поединков не оставались в живых и секунданты, с ними бились секунданты зачинщика дуэлей. Петров поспешил с докладом к начальнику своего управления, а тот, изучив его, поспешил к дьяку приказа тайных дел, которым являлся Свищ. Изучив доклад, Павел сообщил мне о необходимости всем 4 посидеть в баньке. Вечером под замечательное пиво с воблой и раками мы после парной обсуждали странную ситуацию. Павел отложил в сторону выеденного рака и, запив пивком, заявил: «Похоже, король солнца решил устранить угрозу Европе в нашем лице, прислав сюда своих убийц». Змей пожал плечами: «Может, ты сгущаешь краски? Обычные шпионы прибыли для прояснения ситуации в Москве, почему сразу убийцы? Посуди сам». Паша стал загибать пальцы, головорезы, которые всю жизнь провели, убивая не худших мастеров шпаги, это раз. Их появление сразу после наших успехов в войне со шведами, это два. В итоге мысль о физическом устранении реальных правителей царства сразу становится единственно правильной. Нам нужно нанести ответный удар этому ослепленному собственной гордыней королю. Господи, как же я хочу повидать Париж и помочь умереть этому засранцу Людовику. Я покачал головой. Может, не так кардинально? Для начала уберем того, кто ведает у короля этими убийцами. Свищ кивнул: «Тогда нашей целью будет военный министр. Заодно можно прибить еще пару приближенных короля». Я ухмыльнулся: «Тогда как минимум десяток. За нас 4 этих будет маловато. А вот гасконцев я предлагаю вызвать на дуэль и прибить их в честном поединке». Через пару недель пребывания в Москве Жюль стал постоянно ощущать на себе чьи-то посторонние взгляды. Он как раз вместе с Пьером вышел прогуляться по городу и никак не мог отделаться от ощущения слежки. Он просто кожей ощущал чей-то искоса брошенный взгляд. Причем следили за ними умело, никогда не смотрели прямо на них, иначе он бы уже давно забил тревогу. Остановившись около лотка с пирогами, Жюль пытался понять, кому они понадобились. Лоточник, пригожий парень, обрадованный тем, что около него остановились 2 потенциальных покупателя, еще громче стал нахваливать свой товар: «А вот пироги с зайчатиной, с луком, с яйцами, со всякой требухой. Бери, барин, не пожалеешь. Может, вон тот нищий, который выпрашивает копеечку, да вроде он в нашу сторону и не смотрит. Или же вон та старая корга, вроде смотрит голодными глазами на пироги, а сама поди за нами приглядывает». Пьер удивленно толкнул приятеля: «Ты что, Жюль, как дерево корни пускаешь?» Он хотел было рассмеяться своей незатейливой шутке, но увидев растерянность в глазах товарища, сразу стал серьезен. «Что случилось?» Жюль, взяв пару пирогов, протянул: «Похоже, за нами слежка, вот уж не думал, что москали на такое способны. После Парижа мы, дружище, совсем расслабились». Продавец, услышав чужую речь и обрадованный продажей товара, сказал: «Слышь, немчура, возьми еще пирогов впрок, не пожалеешь». Однако французы поспешили вон в сторону своего подворья. Доминик недоверчиво выслушал Жуля, но решил все же на всякий случай удвоить осторожность и выходить со двора только вместе, чтобы избежать похищения местной службой безопасности, которая называлась «приказ тайных дел». По слухам, его работники могли на дыбе с помощью пыток выведать любую тайну. И Жуль ни капли в этом не сомневался, любого можно сломать жуткой болью. Всю последующую неделю самозванные купцы старались отсиживаться в снятом им доме. Их товар разошился за неделю, его скупали оптом и в царскую казну, и для канцелярии московского патриархата. Наконец Леон, не выдержав постоянного напряжения нервов, предложил: «А не плюнуть ли нам на маркиза? Мы столько выручили за товар, что нам хватит серебра до конца нашей жизни. Еще и останется», — подтвердил Жуль. «Вот только нас найдут сразу же, как мы появимся на территории Франции, и повесят, отобрав все, что мы заработали». Леон хитро прищурился: «А зачем нам возвращаться? Мне понравилась Москва. Я даже к русской бане прикипел, и теперь каждую неделю спешу избавить свое тело от жуткой грязи. Вы обратили внимание, как мы теперь пахнем? Да и вши повывились. Это же такое блаженство — не расчесывать кожу от постоянного зуда. Возьмем замуж местных красавиц из богатых семей с хорошим приданым». Доминик задумчиво закрутил свои щегольские усы. «Для начала нам нужно будет повиниться главе тайной службы русского царя и рассказать о подлости короля Франции. Только в этом случае нас оставят в покое русские соглядатаи. Можем организовать охрану купеческих караванов и на этом еще больше заработать». Шарль стукнул кулаком о столешницу. «Это правильное решение. А знаете, что мне понравилось здесь больше всего?» Сделав паузу, Шарль оглядел лица своих соратников. «Здесь почти нет преступников. Говорят, что в Москве их вывели еще 5 лет назад. Очень редкими стали даже карманные кражи и срезывание кошельков. Каким-то образом русские смогли вывести всю преступность, создав подразделение полиции, чьей обязанностью является поимка преступников, которых тут же отсылают на каменоломник к Балтийскому морю. Говорят, что там русские затеяли строительство нового огромного города, и назначенный губернатором этого города брат царя Петр обещал своему царственному брату построить вторую Венецию. Почти всех шведских солдат после захвата шведского трона тоже отправили ломать камень». Доминик вздохнул: «Тогда я отправляюсь в тайный приказ, а вы ждите моего возвращения». Свищ с удивлением рассматривал французского шпиона, который сам пришел к нему на прием с признанием. «Стало быть, вы хотите стать подданными русского царя?» «Да, мы отказываемся от планов военного министра убить вас и еще 3 ближников русского царя. Нам хочется еще пожить на этом свете. Вот бумага и перо, напишите подробно о замысле французского короля и о всех заданиях, которые давал ваш маркиз за время вашей службы, а также опишите его привычки, его слабости, все, что о нем знаешь». Наконец, исписав несколько листов, гасконец, весь мокрый от пота, вернулся к своим подельникам. Выпив сразу литр вина, Доминик сел на лавку и откинулся к стене. Его друзья молча ждали, пока их друг придет в себя. «Рассказывай, не томи уже», — Жуль не выдержал и поторопил Доминика. Тот опять припал к вину, которое наполнили и подали по его просьбе. «Все, мне вроде поверили и нам разрешили остаться, выплачивая налоги с нашей прибыли. Матерь Божья, какие страшные у него глаза! У кого?» Леон не сразу врубился, о чем речь. «Да у дьяка этого из тайного приказа. Если бы вы видели его глаза, мне даже стало жутко. Вот уж кто настоящий хладнокровный убийца. Нам повезло, что этот демон решил оставить нас в живых. Я будто почувствовал, как этот обрусевший англичанин раздумывал, как со мной поступить. И ему вовсе не нужно было для этого звать его подручных. Уверен, что он может убивать голыми руками. Его взгляд постоянно останавливался на моей шее, будто она его манила, а этот дьявол в людском обличии сдерживал себя. Вы не поверите, но я чуть не наложил штаны. Я, гроза всех парижских бритеров, почувствовал себя овцой, которую вот-вот пустят на мясо. Жуткое ощущение. Мы правильно сделали, что решили отказаться от нашего замысла. Мы бы умерли не на эшафоте, а от рук этих странных баронов». Все наконец-то расслабились и тоже налили себе вина. Леон поднял свой кубок: «За русского царя и за новую жизнь в этой стране». Глава 10. Людовик XIV увидел, насколько успешны могут быть женщины-шпионы, и создал целую сеть из дам-спецагентов. Самой знаменитой шпионкой его эпохи стала Луиза Рене де Керуаль. Красавица-брюнетка из знатной бретонской семьи была направлена ко двору Карла II с целью его соблазнить. Это у нее отлично получилось. В 1670 году, работая фрейлиной английской королевы, она стала любовницей английского короля, а в 1672 году уже родила ему сына. А вот в правление его брата Якова II впала в немилости. В 1688 году она вернулась во Францию. За детски нежным личиком Луизы ди Керуэль скрывались недюжинный ум и железная воля. Несмотря на десятки приписываемых ей любовных связей, она сумела сохранить влияние на английского короля вплоть до его смерти. Мало того, она подружилась и с королевой. Благодаря ей Людовик XIV был в курсе всего происходящего при английском дворе. Всю добытую информацию она переправляла в Париж через французского посла Кольбера де Круасси. Людовик XIV расплачивался с дамой-резидентом драгоценностями. Однажды, например, он прислал ей бриллиантовые серьги стоимостью 18 тысяч фунтов стерлингов. Это демонстративное потребление совершенно выбешивало простых англичан, но позиции французской шпионки оставались незыблемыми, пока Карл II не умер. После возвращения Луизы де Керуэль во Францию, ей была предоставлена щедрая пенсия. До короля солнца уже дошли вести о отказе его посланцев от католичества и переходе в православие и целовании руки русского царя с принесением ему клятвы на служение ему в качестве купцов. Поначалу король считал, что этими поступками его посланцы пытаются сблизиться с окружением русского царя для успешного выполнения своего задания. Но, получив от царя грамоту на торговлю с Китаем, все пятеро отправились с торговым караваном на восток, и стало ясно, нужно искать другое решение проблемы. Вот тогда Людовик призвал Луизу, разменявшую пятый десяток, но выглядевшую все так же соблазнительно и желанно. «Луиза, вам придется вместе с моим посольством отправиться ко двору русского царя и понравиться хотя бы одному из четверых бывших английских баронов. Вот все, что нам о них известно». Король подал бумагу, заполненную на обеих сторонах. «Ваша задача – соблазнить первого министра или его друзей и найти способ влить вот этот яд в их питье». Король протянул стеклянный пузырек. «Яд подействует только через трое суток. Вы окажетесь вне подозрений. Поверьте, если вы устраните этих четверых русских бояр, которые по сути его министры, я вас осыплю драгоценностями. Ступайте и возвращайтесь только с победой». Поцеловав руку своего короля, Луиза сделала реверанс и удалилась. В ее глазах зажегся огонь предвкушения новых приключений, присущий всем авантюристам. Мысленно она уже примеряла новое платье, усыпанное драгоценными камнями. Прибыв в Москву, Луиза была представлена Федору Алексеевичу как одна из знатнейших дам Франции под ее настоящими титулами герцогини Портсмутской, герцогини де Абиньи, графини Фарилзамской и баронессы Питерсфилдской. Царь восхищенно уставился на почти обнаженную грудь герцогини, которая едва не выпрыгивала из глубокого декольте. Бояре невольно отводили взгляд в сторону, белые полные полушария мутили разум, казалось, еще немного и будут видны соски. Герцогиня. Федор в душе посмеялся над попытками француженки соблазнить его своей плотью. В Париже все дамы королевского двора одеваются подобным образом. Такова нынешняя мода, ваше величество. Великий Людовик XIV любит все прекрасное, его окружает красота, выраженная в картинах, фонтанах, а также в придворных дамах. Французский посланник, одетый как павлин, жеманно смотрел на всех как на дикарей. Федор сравнил своих бояр с этим надутым петухом и понял правоту Перебейноса, когда тот как-то обронил: конечно, не все нужно перенимать у французов, как те же дурацкие чулки и парики, но и стоять на месте вредно, иначе в стране не будет прогресса. Глядя на бритые подбородки русского царя и его брата Петра, а также министров и на выбритые лица личной царской охраны, не говоря уже о остальных войсках, знатная молодежь столицы последовала их примеру, и даже их родители постепенно сбривали свои бороды. Вслед за Перебейносом и его друзьями постепенно русские бояре стали менять стиль в одежде, поняв, что одев на себя кучу одежды, умнее и нужнее государю ты не станешь. А так, как одевались бывшие англичане, было и практично, и красиво. И этот стиль одежды был внедрен в войсках, и даже полковники не могли внести изменения в утвержденную форму одежды. «Как жаль, что при дворе вашего величества нет балов». Герцогиня улыбнулась, показав свои красивые зубы, за которыми она ухаживала по нескольку раз за день. «Если бы видели, как они красивы в Версальском дворце. Все придворные блистают своими нарядами и драгоценностями. Воистину, моего короля не зря называют солнцем». Федор кивнул. «Возможно, балы при французском короле и прекрасны, однако, насколько я знаю, Французская казна из-за этих расходов вот-вот обанкротится. При этом король ведет бесконечные войны, выгребая последние деньги на армию. Людовик XIV начал свое личное правление с эффективных финансовых реформ. Он выбрал Жана Батиста Кольбера в качестве генерального контролера финансов, и тот сократил государственный долг за счет более эффективного налогообложения. Однако успехов было недостаточно, чтобы поддержать политику Луи. Во время его правления Франция участвовала в трех крупных войнах и двух меньших конфликтах. Чтобы ослабить власть дворянства, Людовик присоединил дворян к своему двору в Версале. Эти стратегии сохранения централизованной власти, хотя и были эффективными, были очень дорогостоящими. Лишь сейчас, в условиях крайней напряженности войны, он смог обложить аристократическое население прямыми налогами. Однако дворяне и буржуа добились стольких уступок и льгот, что, казалось бы, нужная реформа во многом утратила свое значение. Жить нужно по средствам, но не мне советовать вашему повелителю, пускай даже он ведет свою страну к пропасти. Герцогиня ошалело слушала русского царя, и ее логика подтверждала сказанное. Скорее всего, французский двор ждут неблагоприятные времена. Французский посланник, видя замешательство Луизы, обратился к русскому царю: «Ваше Величество, я что-то не вижу ваших первого министра и еще троих ваших бояр, ответственных за ваши войска, экономику и тайный приказ. С ними все в порядке? Они случайно не заболели?» Федор покосился на герцогиню, так и навострившую свои прекрасные уши в ожидании ответа: «Мои министры отправились в Сибирь проверить строительство крепостей на наших границах». Герцогиня негодовала, ожидать в этой дыре возвращения бояр было невыносимо скучно. Ей в голову не могло прийти, что ее цели сами отправились во Францию рассчитаться за попытки от них избавиться. «Мы вместе с сотней спецназа погрузились на торговый корабль в Риге и от нечего делать гоняли наших бойцов, отрабатывая защиту от нападения на корабль. Когда мы проходили Сицилийский залив, с африканского берега нам наперерез под всеми парусами летел небольшой быстроходный корабль. Похоже, это пираты. Капитан судна обильно потел от страха. Это конец. Мы не сможем уйти. Примем бой. Крикни пиратам, что мы сдаемся. Бойцы, всем спрятаться вдоль бортов и за тюками с товарами. Как только пираты пришвартуются, открываем огонь из мушкетов, затем ведем стрельбу из луков, в крайнем случае стреляем из пистолетов, затем вырезаем выживших. К бою готовность раз». Выждав, когда борт пиратов пришвартуется к нашему судну, я громко свистнул, и началась бойня. После залпа мушкетов пираты будто остолбенели и стали отличными мишенями для стрел. Наконец они не выдержали и стали прыгать в воду, пытаясь спастись. Наивные, они никогда не видели, как стреляют из лука мои бойцы. Живым не ушел никто. Вокруг двух сцепившихся суденышек вода будто закипела, появились акулы, привлеченные свежей кровью. Змей недовольно протянул: «Ну это неинтересно». Быстро все закончилось. Свищ отдал приказ: «А теперь вымойте палубу. Уже вонь от кишков в нос шибает. И трофеи не забудьте собрать». Я же задумчиво смотрел на африканский берег и принял решение: переходим на захваченное судно и поищем пиратскую базу. Глядишь, удастся разжиться награбленными сокровищами. Попрощавшись с купцами, мы перешли на пиратские корабли и взяли курс на берег. Жажда приключений гнала нас вперед. Добравшись до берега, мы спустили лодку и, оставив на корабле два десятка воинов, по очереди переправились на сушу. Нас встречали несколько человек из пиратской шайки. Поняв, кто сошел на сушу, они попытались убежать, но были пойманы. Под пытками они охотно рассказали о нахождении пиратской базы. Как оказалось, там находились еще с десяток человек и пленники, за которых можно было получить выкуп. Еще два пиратских корабля, входящих в пиратскую флотилию, ушли в Балиарское море охотиться на купцов и могут появиться в любое время. Оставив на берегу половину бойцов и свища, мы двинулись дальше вглубь африканского континента. Убежище пиратов располагалось в небольшом оазисе. Пиратов вырезали за минуту, затем мы выпустили пленников, среди которых оказались трое купцов. Забрав с собой самое ценное, мы вернулись на корабль. Ночевать решили здесь, заодно надеясь на возвращение пиратских кораблей, которые мы решили также забрать себе вместе с грузом в их трюмах. Утром показались мачты двух кораблей. Затаившись, как в первый раз, мы ожидали пиратов. Те через час бросили якоря неподалеку от нас. Я приказал выбрать якори на одном парусе, приблизиться к борту одного из пиратов. На палубу постепенно выползали заспанные пиратские рожи, с удивлением наблюдающие за приближением их собратьев, которых почему-то не видно на палубе. Когда борта соприкоснулись, пара кошек были заброшены на борт пиратского судна, стянув канатами намертво оба судна. Как по мановению волшебной палочки наши бойцы выскочили из укрытия и начали захват чужого судна. Сначала почти в упор пиратов в течение 3 минут расстреливали из луков, затем в ход пошло холодное оружие и палуба стала заполняться частями человеческих тел и сизыми вонючими кишками. То и дело кто-то подскальзывался и падал. Мы как командиры смотрели на бой, изредка стреляя из своих луков, поражая самых опасных противников. На 3-м судне началась паника, пираты никак не могли понять, что происходит. Когда же по их кораблю начали стрелять из луков, пираты стали прятаться, петляя по палубе будто зайцы. Между тем, зачистив судно, все бойцы стали вести огонь по пытающимся разглядеть, что же происходит у их коллег по ремеслу, тем самым подставляя свои головы под меткие выстрелы бойцов. Между бортами было 4 метра, и чужая палуба была прекрасно видна. Наконец расцепили борта и, вернув часть команды назад, я отдал приказ поднять парус. Нужно было заканчивать, охота на пиратов уже не казалась нам таким уж удачным решением борьбы со скукой. Прибыв в Марсель на 3 кораблях, мы поручили командиру роты провести ремонт посудин и закупку товаров по списку. Сами же, одевшись по последней парижской моде, мы купили по паре неплохих лошадок и двинулись в столицу, демонстрируя окружающим нашу родовитую заносчивость. Один раз у нас попытались проверить документы, но те, кто это пытались сделать, на свою беду проверку решили провести в малолюдном месте, пришлось оставить их трупы и двигаться дальше. В одном из придорожных трактиров мы решили немного перекусить. Нам принесли целиком зажаренного на вертеле полугодовалого поросенка и тушеные бобы. Вино, которое нам принесли, нам не понравилось, и мы потребовали пива, которое неожиданно оказалось довольно приличным. Видя нашу реакцию на пиво, хозяин таверны подошел и довольно произнес: «Это лучшее пиво с севера Франции. Если оно понравилось благородным господам, могу предложить на продажу пару бочонков». Семен подумал и выдал: «А сколько всего бочонков сможешь поставить в течение недели в Марсель?» «Всего могу достать еще 10 бочонков, но деньги вперед, плюс за доставку». Я расплатился и оставил название нашего корабля, на который требуется отправить пиво. Трактирщик, получив щедрую оплату, пообещал лично проконтролировать отправку пива и предложил нам в дорогу взять свежего сыра и хлеба. Мы не отказались от бонуса и хотели продолжить путь, как до свища докопался какой-то наемник гнусной рожей отпетого бритера, который в компании 7 таких же мерзавцев, как и он сам, пил литрами кислое вино, которое нам совсем не пришлось по душе. «Слушай сюда, красавчик, мне понравились ваши лошади, предлагаю разыграть их в карты. Мы против лошадок ставим вот этот перстень». Усмехаясь, наемник показал крупный золотой перстень с огромным рубином. Свищ попытался убрать с дороги наглеца: «Пошел вон, нас не интересует твоя побрякушка». Обрадовавшись возможности устроить потасовку, наемник громко сказал: «А нас совсем не уважают, братья». 7 собутыльников вскочили со своих лавок и, доставая свои шпаги, кинулись на помощь зачинщику ссоры. «Вы совсем охренели, господа хорошие? Вы так просто не уйдете, пока не проиграете своих коней. Мы можем, правда, оставить вам пару кобылок, надеюсь, они выдержат сразу 2, только вы смотрите, не прижимайтесь к себе слишком сильно, а то еще вам приспичит отыметь друг-дружку». Расхохотавшись, хамы осматривали нашу одежду: «И одежонку снимайте, вам она будет не нужна». Свищ, которого попытался проткнуть насквозь один из наемников, довернул свой корпус, и шпага прошла мимо, а кинжал, который свищ вынул из ножен, проткнул бок козлу с перстнем, и тот удивленно охнул: «Убил, сука». Рухнув на пол, наемник пытался зажать рану рукой. Его дружки сначала переглядывались, а затем один из них с длинными сальными волосами завизжал, пытаясь нагнать на нас страху, и бросился на свища. Остальные также, толкаясь и мешая друг другу, рьяно бросились на нас со шпагами. Мне достались сразу 2 противника. В правой у меня была шпага, а левой я выхватил длинный кинжал, которым я отвел один клинок того, что был слева от меня, а второй свой клинок вонзил его дружку прямо в глаз, скользнув вдоль его шпаги и одновременно уйдя с линии его атаки. Шагнув назад, я освободил свой клинок и одновременно левой ногой ударил в коленную чашку первого и, вонзая после его жалобного вскрика, кинжал сверху в шею, воспользовавшись тем, что от боли наемник согнулся. Мои друзья покончили с остальными, и я бросил трактирщику золотую монету: «Прибери здесь, ты же видел, они сами на нас напали». «Конечно, господа, эти недоумки уже второй день распугивают моих клиентов. Все, что при них найдешь, тоже твое». Трактирщик довольно улыбнулся и с поклонами проводил нас на улицу. Наши лошади тоже перекусили овсом и довольно поглядывали на нас, ожидая угощения. Сёма специально прихватил большую горбушку хлеба, которую мы разделили на части и скормили животным. Змей усмехнулся, как же хорошо в этой Франции, что ни день, то драка. То ли дело на нашей смиренной богоспасаемой Руси. Я же не был столь беспечен, хреновое начало. Здесь полицейских агентов как грязи, донесут про нас и все. У нас даже подорожных с собой нет, авось пронесет, опять возразил змей. Свищ же добавил, на бога надейся, а сам не плашай. Действительно, давайте для начала доберемся до Парижа, а то придется прорываться силой и весь эффект неожиданности будет утерян. Глава 11. Париж встретил нас дождем, который лил уже несколько часов. Шляпы и плащи уже не спасали от потоков воды. Мы выглядели как коты после купания. На улицах французской столицы было пустынно, редкие кареты встречались нам на пути и мы с завистью смотрели им вслед. Нам тоже хотелось спрятаться от дождя и посматривать через стекло на эту непогоду. Единственное, что грело душу, так это понимание скорого достижения ночлега и сон на сухих простынях. Мы надеялись получить гостеприимный прием в торговом представительстве торгового дома Клинков Клинковых, основателем которого стал голландский купец, посланный Генеральными Штатами и Вильгельмом Оранским к царю Алексею Михайловичу для заключения оборонительного и наступательного союза. Ван Кленк сыграл важную, но слишком малоизвестную роль в голландско-российских отношениях. И хотя ему не удалось убедить Россию начать войну со Швецией и получить разрешение на перевозку шелка сырца из Персии в Архангельск, миссия была успешной. Русские не были очарованы этим планом, но в то время в Амстердаме обосновалось некоторое количество армян. Конрад Кленк был в Москве во время смерти Алексея Михайловича, после чего вел переговоры с нами, с ближайшими советниками Федора Алексеевича. Его отец разбогател на экспорте в Европу рыбы и черной икры. Он получил от сменявших друг друга царей в дополнение к привилегии разрешения иметь собственный причал в Архангельске для разгрузки и погрузки товаров, прозванный мостом Клинка, а также право платить только половину пошлины в их странах. Спустя 5 лет после смерти отца Конрад ван Кленк успешно заменил его в московском торговом доме, отправляя в Европу ежегодно 1-2 корабля, имея монопольное право на торговлю с Европой и юфтью, русской кожей, коноплей и дегтем. Мы четверо также вложили свое золото в торговый дом, являясь негласными партнерами. Именно поэтому, получив от нас письмо от Клинка, в котором тот потребовал отнестись к нам как к самому себе, управляющий торгового филиала в Париже, низко кланяясь, приказал конюху позаботиться о наших лошадях, а нас с почетом провел в спальне, располагающейся на втором этаже. Мы растерлись насухо полотенцами, переоделись в теплые халаты и собрались в гостиной у камина в ожидании ужина. Господи, как же хорошо! Нам подали горячего вина с капелькой специй и горячая волна тут же прокатилась по организму и Сёма озвучил то, что рвалось наружу у каждого. Свищ кивнул, и даже медитации не нужно. Я не согласился, вот тут ты не прав, ее ничто не может заменить. Какой наш дальнейший план? Мы знаем место расположения дворца маркиза, но он практически не покидает Версаль. Змей довольно улыбнулся, так как я ни разу не бывал в Версале, то я требую экскурсии, хочу посмотреть знаменитые картины мировых мастеров. Я всегда мечтал увидеть Париж и умереть, паяц. Свищ покачал головой, это тебе не светит, хотя если попытаться отрубить тебе голову, проверим, тьфу на тебя, на своей проверяй, может и вырастет у тебя новое, в чем я не уверен. Я взглянул на друзей и вздохнул, вот вы все не повзрослеете, как нам проникнуть во дворец? Сёма почесал репу и предложил, нужно примкнуть к чьей-то свите. Помните, что история свидетельствовала о существовании сатанинского культа при королевском дворе Людовика. Именно последнее десятилетие в Европе пик увлечения сатанизмом охватил высокие светские круги, проявившись в отправлении обрядов, в сатанинских культах черных месс. В качестве жертв на черных мессах сатанистов в это время поставлялись многие сотни младенцев. Тогда же были детально разработаны основные сатанинские обряды. Знаменитая фаворитка короля Людовика герцогиня де Монтиспан самолично и многократно принимала участие в черных мессах. Подозрение в том, что мадам Монтиспан могла быть способна на убийство, заставила короля обратить свой взор на другую красотку, Анжелику де Фонтенш. 10 лет назад 40-летний Людовик безумно влюбился в прекрасную Анжелику де Фонтенш, которой только исполнилось 17 лет. Она появилась при дворе по протекции самой же мадам Монтиспан, которая полагала удержать короля при себе, представив ему юную наивную девушку. Монтиспан хоть и перестала быть любовницей, Людовик не стал расправляться с ней и даже оставил при дворе, хотя апартаменты в королевском дворце ей все же пришлось освободить. «Нам нужно попасть к ней на прием, войти в доверие и навести ее на мысль провести нас во дворец, дабы попытаться вернуть расположение короля. Мы представимся как знатоки вавилонской магии, представив Монтиспан доказательство нашего бессмертия. Она сразу поверит во все, что мы ей расскажем и захочет схватиться за соломинку, поверив в возможность изготовления нами приворотного зелья. Я переглянулся с друзьями и кивнул, идея интересная. Мы должны взять ее за основу нашего плана. Герцогиня де Монтиспан всю свою проницательность, обаяние и умение оживить беседу умело применяла в общении с придворными, и это немного сглаживало ее положение отвергнутой фаворитки. 3 года назад ее дочь мадмуазель де Нант вышла замуж за бурбонского герцога Людовика III Бурбон-Конде. Ее внебрачный, но узаконенный сын, герцог Менский, получал возможность взойти на престол Франции в случае пресечения рода Бурбонов и, на случай своей смерти, Людовик XIV распорядился, чтобы герцог Менский и его брат, граф Тулузский, обеспечивали регентство будущего Людовика XV. Сейчас велись переговоры о браке герцога Менского и внучки Людовика II де Бурбон-Конде. Когда ей доложили о просьбе принять тайно 4 английских баронов, герцогиня засомневалась, но ее авантюрная жилка и любопытство победили, и она приказала привести нежданных гостей в свои покои. Герцогиня с любопытством разглядывала очень рослых и физически развитых мужчин, которые были одеты как будто графы и маркизы в самые новые костюмы по последней парижской моде, украшенные драгоценными камнями, впрочем, как и перстни на их руках. Вот только почему-то в их ушах не было серег, как у прочих придворных того времени. Мощные запястья и кисти рук поражали, ладони у этих баронов напоминали копыта. Твердые мозоли покрывали ладони сплошным слоем, герцогиня такое видела впервые, да и костяшки пальцев напоминали ороговевшие шишки. Как они изуродовали себе руки, ей было непонятно. Эти мозолистые руки, на которых перстни смотрелись чужеродно, так и притягивали ее взор. «Чем я обязана вашим посещением, господа?» Герцогиня прикрыла глаза, наблюдая за гостями сквозь ресницы. «Я, стараясь придать голосу замогильной жути, ответил: мы прибыли в Париж из Вавилона, где прошли обучение у магистра черной магии и алхимии, великого жреца бога Мардука, и после 10 лет обучения решили вернуться, но английский король жадноватый, мы бы не прочь найти пристанище при дворе Людовика XIV. Герцогиня усмехнулась: и чем вы докажете свои полученные знания? При этих словах женщина вытянула ногу в белом чулке и потянула вверх платье, соблазнительно оголив при этом левое плечо. Я встал и подошел к столику из ценных пород дерева, украшенному инструктацией, положив на него свою ладонь. «Герцогиня, около вас лежит миленький кинжальчик, вонзите его мне в руку». Де Монтиспан прищурилась и вытащила небольшой кинжал из украшенных жемчугом ножен, немного помедлила и изо всех сил вонзила клинок в мою кисть. Кинжал прошел сквозь мою плоть и вошел глубоко в столешницу. Глаза герцогини широко раскрылись от возбуждения, а вид крови ее не напугал, она дотронулась до крови, которая потекла на столик. Облизав кровь, де Монтиспан перевела взгляд на мое лицо и улыбнулась. Когда я вынул из раны клинок и поднес свою ладонь к ее лицу, та увидела, как рана затянулась, и взвизгнула, зажав себе рот рукой. Ее глаза стали как у героев аниме. Неверяще она ткнула в мою ладонь пальцем и удивленно покачала головой. Чудеса! Такого я еще никогда не видела. Вы и вправду связались с демонами. Что еще вы можете? Я стер остатки крови с руки платком и развел руками. Многое. Мы знаем секреты изготовления золота из свинца, различные яды, секреты приворотного любовного зелья и эликсира молодости. Правда, ингредиенты последнего очень дорогие и требуется немало крупных драгоценных камней перетереть в порошок. Герцогиня почувствовала, как от волнения у нее задрожали руки и сердце забилось чаще в 2 раза. Она представила, как король опять возвращается к ней. Любовное зелье, возможно, и даст свой эффект, но надолго ли? После смерти королевы вся привязанность Людовика обратилась на Франсуазу де Абинье, король возвел ее в маркизы Ментинан и сделал владелицей одноименного имения близ Шартра. Ментинан была умна, благодаря покойному супругу вращалась в среде интеллектуальной элиты Парижа и, в отличие от большинства других придворных дам, обладала весьма обширным кругозором. В том же году октябрьской ночью маркиза сочеталась тайным браком с королем. При церемонии присутствовал лишь архиепископ де Шанвалан и личный исповедник короля. Герцогиня будто потухла и откинулась в кресле. «Господа, вы в курсе, что ради одной женщины балы и праздники во дворце сменились мессами и чтением Библии?» Мы пожали плечами. В моду вошли скромные черно-серые наряды безо всяких излишеств. Единственным развлечением, которое позволяет себе король, является охота. Ментинан, на которой он тайно женился, ведет уединенный образ жизни, редко покидая Версаль, но много времени проводя с духовенством. Последние пытаются через Франсуазу проводить свою политику возвращения Франции в лоно благочестия, и направление второй половины царствования Людовика объясняется в значительной степени ее влиянием. Король спрашивает ее совета в различных затруднительных вопросах, чтобы с ней соперничать малолюбовного приворота. «Мне нужен эликсир молодости, и я готова за него отдать все». Сёма как змей-искуситель улыбнулся. «Считайте, герцогиня, что он уже у вас. Однако есть человек, который может помешать вашим планам». «И кто же этот человек?» – удивленно спросила брошенная любовница. «Правая рука короля маркиз де Лувуа. Ему выгодно именно ставшая тайной женой Ментинан, нежели возвращение в объятия короля вас, великая герцогиня». Затем Сёма достал из кармана пузырек с ядом. «Содержимое этого флакона следует влить в вино, и препятствие исчезнет через несколько часов». Герцогиня задумалась, но все же решилась и забрала яд. «Подождите, я сейчас принесу драгоценные камни и золото, мне позарез нужен эликсир молодости и приворотное зелье». Выйдя в соседнюю комнату, герцогиня вернулась, едва неся большой ларец, который она поставила на столик. Открыв крышку, я был ослеплен блеском камней. «Золото я предоставлю вам завтра после обеденного часа, а вот этот флакон я возьму с собой на обед у короля». Герцогиня проводила глазами поклонившихся и удалившихся адептов черной магии и провела пальцем по щербине на столешнице, опять вымазавшись в крови. Покачав головой, демон Тиспан подняла флакон над свечой, любуясь прозрачной жидкостью. Затем убрала его, влив в платье, и крикнула: «Где вы, дуры? Быстрее одевайте свою госпожу». Вбежали десяток девушек и принялись готовить свою госпожу к поездке. Герцогиня в этот раз не капризничала, и потому на сборы ушло всего полтора часа. Вздохнув, демон Тиспан отказалась от большинства своих украшений и надела лишь серьги и ожерелье с изумрудами. Щедро плеснув на себя туалетной воды, герцогиня направилась к выходу. Карета домчала бывшую фаворитку ко дворцу. Появление герцогини в ее нескромно нарядном платье вызвало зависть у придворных дам, которые не могли себе позволить так одеваться в присутствии короля. Целенаправленно герцогиня направилась к маркизу де Лувуа и, взяв его под локоток, мило улыбнулась: «Дорогой маркиз, не буду ли я назойливой, если вы сегодня поухаживаете за мной?» Маркиз удивленно вскинул брови: «Я буду польщен вашим обществом, герцогиня. Чем я вызвал у вас интерес? Мы вроде с вами не были близки». Обмахнувшись веером, герцогиня закатила глаза к потолку и вздохнула: «У меня к вам просьба помочь одному моему знакомому получить хорошее место в армии». Демон Тиспан была довольна собой, она так ловко придумала повод для общения, разом устранив любые подозрения маркиза. Де Лувуа покосился на перешептывающихся придворных, которые так и стреляли глазами в их сторону. «В принципе, для меня не составит труда найти место для вашего протеже. Есть вакансии в штабе нашей армии, которая сейчас воюет в Германии. Ваш протеже не боится войны, хоть штаб находится и не на передовой, но зачастую офицеров отправляют с донесениями, и они рискуют нарваться на неприятеля. Мой хороший знакомый не трус, предлагаю выпить вина». Герцогиня потянула маркиза за собой: «Мне на днях подарили бочонок прекрасного токайского, его не зазорно преподнести даже королю». Проведя в свои комнаты, которые ей оставили в Версале и в которых она изредка останавливалась ночевать, демон Тиспан налила в бокалы вина, плеснув в один из них яд. Подав маркизу вино, герцогиня внимательно следила, как он пьет. Пригубив свой бокал, она забрала пустой у гостя и спросила: «Правда необычный букет, с привкусом изюма и специфическим букетом с медовым тоном?» «Да, нектар богов. Поспешим, а то скоро появится король». Пара вернулась в огромный зал как раз вовремя, Появился Людовик XIV, и все бросились к нему с льстивыми словами, стараясь обязательно засветиться перед могущественным повелителем. Король заметил герцогиню и направился к ней. Какая неожиданность! «Мадам, вы так редко стали посещать мой двор, а маркиз, видно, решил за вами приударить. Делувуа постарался от всего отпереться, что вы, ваше величество. Просто герцогиня просила ей помочь устроить ее протеже в нашу доблестную армию. Вот как, и за кого же вы просите, Атинаис?» Король с нежностью смотрел на ту, которая родила ему 7 детей, которых Людовик признал за одного родственника моего старого друга. «Но это не стоит вашего внимания, ваше величество. Как здоровье у маркизы Дементинан, а то я не вижу ее в вашей свите». «Мадам Дементинан здорова, она просто решила сегодня посетить школу Сен-Сир». Герцогиня прекрасно знала, что основанная Дементинан пару лет назад школа для 250 воспитанниц принимала только дочерей бедных дворян. Наставницы этого заведения составляли институт дам святого Людовика, давали обеты бедности, целомудрия, послушания и обязывались посвятить себя воспитанию девиц. «Я обязательно на днях тоже посещу эту школу и оставлю для учениц подарки». Герцогиня сделала реверанс и искоса посмотрела на маркиза, который был все так же здоров и не подавал признаков отравления. Наконец пригласили всех за стол, и герцогиня устроилась рядом с королем, пытаясь показаться королю идеальной придворной дамой, обсуждая с ним слухи о шведской королеве, которую якобы изнасиловали русские солдаты. Неожиданно для всех маркиз Делувуа захрипел, схватился за горло и затем рухнул на стол. Возникла паника. Король с ужасом переводил взгляд с мертвого маркиза на свою тарелку и обратно. Его стошнило, и герцогиня закричала: «Лекаря, на помощь, король отравлен». Людовик запаниковал, ему не хотелось умереть вот такой смертью. Машинально он допил вино из своего бокала и сунул 2 пальца в рот, стараясь вызвать рвоту. Герцогиня посмотрела на тело маркиза. «Первый шаг к возвращению моего могущества сделан. Теперь мне нужно помолодеть». Глава 12. Герцогиня с нетерпением ожидала появления знатоков вавилонской магии целых 3 дня, и когда она уже отчаялась их увидеть, дворецкий доложил о их прибытии. 4 магов, закутанные в черные плащи с огромным капюшоном, вызвали в Демонтиспан мистический ужас. При ходьбе полы плащей открывали внутреннюю подбивку ярко-красного цвета, которая создавала контраст с черным верхом. На руках гостей были одеты черные замшевые перчатки, на пальцах сверкали крупные красные рубины. Маги ступали бесшумно, их обувь была без каблуков и напоминала мокасины индейцев. На лицах были маски из черного бархата. Один из них достал из кармана человеческий череп и поставил его на столик перед сидевшей герцогиней. Вроде из ниоткуда взялась маленькая свеча, вскоре она загорелась внутри черепа. Герцогиня невольно задрожала от страха, не отрывая взгляда от черепа, их глазниц которого на испуганную женщину, казалось, смотрел сам ад. «Вы хорошо выполнили поручение. Ваши камни уже истирают в порошок. Золото вы приготовили?» «Да-да, карета с золотом будет ждать вас у крыльца моего дворца». Смерть Делувуа напугала короля до колик в животе, он было подумал, что его тоже отравили. «Людовик мне шепнул, что до него добрались проклятые англичане, которые служат русскому царю». Король в панике написал письмо русскому царю и с богатыми дарами сразу же отправил его в тот же день. «Но черт с ним, с королем. Когда я получу обещанные зелья, на изготовление эликсира молодости уйдет не менее 5 лет. Рецептура требует выдержки нескольких настоек в течение не одного года. Вы мне этого не сказали, по сути вы обманули меня. Даже знания о времени изготовления составляют тайну. Именно потому мы не сообщили сразу вам все секреты, касающиеся времени изготовления. Как только мы получим эликсир, мы сразу же пришлем вам, герцогиня». Откланившись, маги покинули растерянную женщину, пожалевшую, что связалась с этими исчадиями ада. Сев в карету, мы откинули капюшоны и рассмеялись. Сёма сквозь смех смог выдавить: «Ну и нагнали мы страху на эту дамочку. Мало того, мы ее еще и ограбили. Даже немного стыдно, что то, не по-дворянски что ли. Наши папочки-бароны перевернулись в гробах». Свищ подмигнул: «Слава богу, что мы не дворяне и наши грамоты куплены. Так что наша совесть перед королями и их дворами чиста. Предлагаю по этому поводу навестить короля и попробовать великолепную кухню Элявотель. Жаль, что этот дурень из-за отсутствия свежей рыбы проткнул себя шпагой, и мы не сможем увидеть этого великого кулинара, который по сути поменял гастрономию Франции и создал блюда, которые стали ее визитной карточкой». Я невольно почесал затылок, и как ты это хочешь провернуть. Король, узнав в нас своих врагов, прикажет нас казнить, и нам придется устроить во дворце бойню. Нам никакой грим не поможет с нашим ростом. Мы там будем как 4 тополя на плющихе. Рост мужчин при дворе от 150 с небольшим до 175. Король, кстати, росточком до 170 чуть не дотягивает. Наверное, пары сантиметров не хватает. Помните, у Дюма сказано, что Д'Артаньян был 5 футов роста, как и Арамис, а Портос – 6. И он был прав. Получается, Арамис и Д'Артаньян были чуть выше 150 сантиметров, а Портос чуть выше 180 сантиметров. Да и встреченные нам Д'Артаньяны действительно чуть выше 150 сантиметров. И это еще дворяне, которые питались лучше крестьян. Змей потер свой лоб и выдал: а ведь мы пока решаем, что будем делать, вполне можем пообщаться с знаменитым Шарлем Перро. Может, пока навестим сказочника, мне интересно будет с ним пообщаться. Обратившись к управляющему торгового дома, мы вот что выяснили: после смерти Жана Кольбера, благодаря которому Шарль Перро был назначен секретарем вновь образованной Академии надписи и изящной словесности. Перро также был генеральным контролером сюрентендатства королевских строений. После смерти своего покровителя 5 лет назад он впал в немилость и потерял выплачивавшуюся ему как литератору пенсию и пока еще жил на зарплату секретаря. Направившись в академию, мы в небольшой коморке нашли сказочника, который был одет в заплатанный сюртук, и в его глазах был отблеск голода. Оставив Шарлю кошель с золотыми монетами, мы попрощались, предложив напоследок подумать о переезде в Россию, убедив его в том, что там он не будет ни в чем нуждаться, сможет написать немало сказок на темы русских легенд и сказаний. Сказочник неверяще смотрел на золото, и его глаза повлажнели от едва сдерживаемых слез. Щедрые русские ушли, а он все смотрел им вслед, морща лоб. Луиза от безделья перезнакомилась со всеми знатными родами Москвы, она жила на широкую ногу и каждую неделю устраивала у себя приемы. А герцогиню в свою очередь приглашали к себе чванливые потомки Рюрика и остальных знатных предков. Голицын сумел в отсутствие четверки ближних бояр получить место стольника при старшем сыне Федора царевича Павле, и его жена Софья сразу по переезду в Москву начала мутить воду, настраивая бояр против царя и ближников. Луиза, видя возможность нагадить, пригласила к себе Софью с ее мужем Василием Голицыным, ее сестер Екатерину Ильиничну с мужем воеводой белгородским князем Федором Львовичем Волконским и вдову Ирину Ильиничну, получившая по мужу фамилию Долгорукая. Ирина привела с собой сына князя Владимира Дмитриевича Долгорукого и Василия Петровича Шереметьева, который после обучения в военном Московском университете благодаря своему таланту командовал полком. Софья, выпив целый кубок вина, почувствовала себя немного опьяневшей. В этом состоянии она пребывала большую часть своей жизни после изгнания ее с мужем из Москвы. Федька держит около себя этих проходимцев, прибывших в Москву с Соловянных островов, и как дурачок прислушивается ко всем их наветам. Луиза поощрительно улыбнулась царевне и долила в ее кубок вина. «Так почему вы, потомки древних родов, терпите этих пришлых? Неужели они с их низким происхождением должны стоять выше потомков Рюрика?»